Да, конечно. Я рассказал все, не зная, кому говорю. Не зная. «Как ты сюда попала?» — спросил Атон, чтобы скрыть свое смущение. «Я никогда не видела человека, за которого должна выйти замуж, и не знала его имени», — сказала она почти неслышно. «Но я возненавидела его, когда он опозорил мою династию. Он отверг меня без единой встречи, а династии не расторгают союз. Я не могла там оставаться». Атон попытался взять ее за руку, но она увернулась. «Я не знал. Третья дочь старшего четвертого — это лишь обозначение, а не личность. У рабынь тоже есть прошлое», — сказала она, — «но оно не в счет. Ты наверняка знала, мы встретились не случайно». «Нет, лицо и имя были мне незнакомы. Пока вы не заговорили о прошлом, и я не начала понимать. Династии не смогли представить нас формально. И ты не сказала ни слова, ни слова». Атон не был голоден, но нервно вынул из рюкзака судок самогрев и принялся есть. Кагена последовала его примеру. Только в ее руках оказался замороженный пакет. Атон понимал, что эта символика случайна, но рискнул сделать еще одну попытку. «Давай забудем все, что произошло между нами», — сказал он. «Это слишком много нужно преодолеть, слишком много стыда. Давай начнем все сначала. Я хочу знать о тебе все». Кагена не отвечала. «Ну, пожалуйста!» Она колебалась. «Рабыня не может. К черту рабыню! Ты женщина, на которой я должен был жениться, и я хочу знать!» Она молча покачала головой. Раздраженный Атон растерянно смотрел на нее. Раньше она непокорной не казалась. Но раньше он и не расспрашивал ее о себе. Вероятно, обстоятельства отменили условности. «Если не...» «Послушай», — сказал он, — «ты говорила мне, что на идиллии не умирают. Это ведь сказано не ради красного словца, а? Это должно означать, что за клиентами все время наблюдают, и не только их верные рабы. За нами сейчас следят?» Кагена опустила глаза. «И если б я не поймал тебя на скале, какая-нибудь штуковина выскочила бы из камня, ткнулась в меня механическим носом и утащила тебя. Отвечай!» «Что-то вроде этого». «А если бы ты сказала хоть слово, тебя понизили бы до выгуливания собак?» «Некоторые собаки очень милы». «Ну, если ты настаиваешь на такой глупости, я просто обязан снова вскарабкаться на эту скалу, прыгнуть вниз и заставить эту штуку поймать меня в воздухе». «Где была бы тогда твоя ценная работа?» «Пожалуйста», — прошептала она. «Надо было взять ДЗЛ», — печально возразил он. «Имей ты, кроме мира, время». «Возможно, я застенчива», — сказала Кагена, на этот раз с каким-то воодушевлением. «Но я не ваша». Она лежала на листьях, волосы утопали в них. Атон лег рядом, опершись на локоть. Он ухватил прядь ее волос. «Я слишком быстро избавился от условностей и, увы, оценил огромную мудрость выбора старших». «Нет», — сказала она, — «тот позор давно забыт. Я искуплю его. Я обещаю жениться на дочери четвертого. «Нет».